Отец наш Небесный, во имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, мы предстали перед лицем Твоим в этот утренний час, и мы сердечно благодарим Тебя за Твою великую благодать и милость, которую Ты явил нам, как Своим детям, собрав нас на это место, где пребывает Твое святое имя, где Ты Святым Духом пребываешь среди народа Твоего. Ибо Ты верен Своему Слову, ибо Ты сам сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я пребываю среди вас. Боже милосердный, мы благодарим Тебя за Твое спасение, которое было совершено Тобой на кресте Голгофа ради нас, грешников. Мы благодарим Тебя, что Ты умер на кресте вместо нас и воскрес для нашего оправдания. Мы благодарим Тебя, что Ты разрушил узы тления. Кость Твоя не была сокрушена, и плоть Твоя не увидела тления. Ты воскрес из мертвых, как первенец из умерших. Ты вознесся во славе и воссел одесную Небесного Отца, откуда и ходатайствуешь за всех. Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Мы благодарим Тебя, Твои дети, что мы можем в этот час поклониться пред лицем Твоим, что мы можем смириться под Твою святую крепкую руку, что мы можем исповедаться пред лицем Твоим, что мы можем вновь пережить эту прекраснейшую встречу с Тобою, Господь. Наши сердца радуются от того, что имеем общение друг с другом, ибо кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И мы ходатайствуем пред лицем Твоим от имени народа Твоего, собранного во имя Твое. Благослови, Господи, пожалуйста, весь ход нашего богослужения. Каждое сердце, присутствующее здесь, да будет преисполнено силой Святого Твоего Духа. Да будет имя Твое прославлено и сейчас в нашем служении. Сам руководи, Господь, всеми нами. Помоги нам, Боже праведный и святой, прославить Тебя и благословить Тебя. Благослови, пожалуйста, слово, которое Ты приготовил сегодня для нас через уста нашего пастора. Пусть наши внутренние духовные уши будут открыты. Пусть наши сердца будут просто распахнуты, чтобы мы могли принять это слово, чтобы оно могло пустить глубокие корни в наших сердцах, и чтобы оно послужило для нас, для нашего духовного роста, для того, чтобы мы исполнили свое призвание в теле Твоем. Мы ходатайствуем пред лицем Твоим, Господь, за наших родных и близких, которые еще не имеют с Тобою мира. Мы просим Тебя от имени народа Твоего, Господь, даруй покаяние, ибо Ты не хочешь смерти грешника, но чтобы грешник обратился и был жив. Мы ходатайствуем пред лицем Твоим за народ израильский и за государство Израиль, за солдат армии Израиля. Мы благословляем по слову Твоего врагов наших. Помоги, Боже милосердный, чтобы каждая душа, присутствующая здесь, могла уйти от этой суеты, а могла открыть свое сердце для Тебя. Мы также ходатайствуем пред лицем Твоим, что если в нашем служении есть хоть одна душа, которая ищет Тебя, но еще не обрела мир с Тобой, коснись, Господь, ибо дни лукавы, Ты скоро придешь. Боже милосердный, мы благословляем Тебя за всех служителей, которых Ты помазал нести служение пред лицем Твоим. Благослови, Господь, их жен, их детей, чтобы они были облечены в духовное всеоружие, чтобы могли противостоять раскаленным стрелам лукавого. Боже милосердный, благослови все общины, которые Ты насадил в земле обетованной, каждого пастора, их семьи, Господь, благослови, чтобы Слово Твое проповедовалось, чтобы души спасались, чтобы небеса радовались, и чтобы имя Твое было прославлено и благословенно. Боже милосердный, укрепи и поддержи каждого из нас. Помоги нам в первую очередь искать лица Твоего и Твою правду и горнего, где Ты пребываешь одесную Небесного Отца. Благослови, Господь, нашу молодежь. Помоги им, Господь, духовно возрастать в благодати, в познании имени Твоего Святого. Благослови, Господь, весь этот ход богослужения. И пусть это время будет посвящено для Тебя. Мы просим и молим во имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Пусть Бог благословит это время, чтобы этот шаббат действительно был покоем для каждого человека, и в первую очередь, чтобы этот покой был внутри, и изнутри, чтобы он мог распространиться наружу. У нас сегодня будет причастие, и всегда, когда причастие, хочется, чтобы тема каким-то образом соответствовала этому действию. Поэтому сегодня я хочу поговорить о нашем старшем брате, о Иешуа. И для кого-то материал этот будет знаком, для кого-то нет, но Я своей целью ставлю, чтобы каждый раз, когда мы говорим о Иешуа, чтобы мы могли для себя увидеть хотя бы немножко того, чего раньше мы не замечали. Потому что в нем огромная глубина, в нем колоссальный потенциал всего. И сегодня я хочу поговорить о том искуплении, которое Он совершил для нас на основании закона. Дело в том, что даже те, кто относятся к закону, может быть, с недопониманием, может быть, с пренебрежением, в своей жизни все равно живут по определенным законам. Даже такие простые вещи, как дорожное движение вот, на дорогах, если сейчас взять и объявить всем, все, теперь все ездят как хотят, светофоры не нужны, правила не нужны, разметка не нужна, вот машины есть, есть асфальтное полотно, делайте, что хотите. Как вы думаете, во что это превратится? Хаос. Каждый будет, и кто сильнее будет, тот и прав. Понимаете, люди для себя создают законы для того, чтобы обезопасить себя. И то, что Сын Божий пришел на землю во плоти, и то, что Он совершил искупление, все это прописано в Торе. И сегодня я именно об этом буду говорить. Мы начнем наше исследование с текста, который находится в послании к евреям, 2 глава. Послание к евреям, 2 глава. С 11 стиха по 18 стих я прочитаю. «Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя твое братьям моим посреди общины, воспою тебя». И еще, «Я буду уповать на него». И еще, «Вот я и дети, которых дал мне Бог». А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству, ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Амен. Все послание к евреям делает акцент на том, что Сын Божий, Машиах, Он наш первосвященник. И Он наш брат по крови и по плоти. Писание, то есть тот отрывок, который я зачитал, начинается с того, что и освящающие, и освящаемые все от единого Бога. Это не делает Иешуа или не ставит Иешуа в ряд сотворенных, но объясняет нам, что в какой-то момент Он уподобил Себя нам для того, чтобы помочь нам просто. Когда Сын Божий пришел на землю, Слово стало плотью. Я думаю, что это тайна, которая навсегда останется тайной для всех живущих на земле. То есть все попытки объяснить вот это действие, оно просто нереально. Поэтому лучше говорить о том, что мы уже в своем измерении видим и понимаем. То есть Он приходит в наш мир и становится похожим на нас. Точно так же, как все мы, освящаемые нашим первосвященником, являемся человеческим родом, Он тоже приходит на эту землю как человек. И сегодня я хочу показать, для чего Он это сделал, почему. Понимаете, ведь Бог всемогущий, Он мог бы просто сказать слово, и произошло бы искупление. Он мог бы еще что-то сделать и не идти на такие жертвы. Но Он сделал это для того, чтобы нам показать, насколько Он расположен к нам, насколько Он высоко ценит нас, как свое творение. Люди очень часто забывают, что мы являемся вершиной творческой деятельности Создателя. Все, что есть в духовном и в материальном мире, человек – это вершина его творения. Вы понимаете? Ангелы, архангелы – все то, что мы знаем как духовный мир, гораздо проще устроено, чем один человек. И только лишь потому, что мы не знаем, что там происходит, нам кажется это более сложным, более мистическим каким-то. Но сам по себе человек – это просто удивительный биньян, удивительное такое строение. Сын Божий уподобился и стал похож на человека. Он стал похож на творение Бога, в которое Бог вложил свой образ и свое подобие. Все наши проблемы начались с того, что мы продались в рабство. Адам, первый человек, совершил вот этот размен. И дьявол как бы купил его тем, что он говорит: послушай, Бог от вас что-то прячет. Вот все-таки, если вы попробуете эти плоды, вы на самом деле сами станете как боги. Это не просто обман, это не просто рамаут какой-то, да? Дьявол завладел, он порабощает после этого человека и получает полное право распоряжаться планетой. Если до этого Бог сказал человеку: владычествуй над зверями, над птицами, над рыбами, то человек был главный на планете Земля. Когда приходит враг, приходит сатан и делает вот этого главного своим рабом, теперь все, что принадлежало человеку, автоматически на основании закона переходит в его собственность, в его владение. Поэтому о нем написано, что он князь мира сего. Конечно, это все временно. Но он сумел как бы завладеть, пока не отнимут назад. Именно по этой причине Сын Божий становится похожим на тех, кто попал в трудную ситуацию. Он как бы изнутри выходит из среды человеческого рода, он появляется. И он, естественно, Машиах, потому что вот это помазание, вот это мессианское как бы призвание, которое он должен исполнить, ложится только на одного представителя человеческого рода. Но зачат и рожден он был от Духа Святого. То есть даже его появление на земле в плоти и крови все-таки отличает его от всего остального человеческого рода. И меня всегда удивляет, насколько Бог справедливый, насколько Бог честный. Он бы просто мог щелкнуть пальцами, и все, вот этот весь мир просто исчез бы, сатанинский, да? Но он знает, что он настолько сильный, настолько большой, что это как бы, даже нечестно или несправедливо вот так вот взять все и уничтожить. Есть законы, по которым сотворена Вселенная, и вся Вселенная повинуется этим законам. И Сын Божий входит в повиновение этим законам, обозначенным и им, и Отцом, еще в момент сотворения. Здесь нам поможет книга Притчи и другие книги, которые, допустим, персонифицируют мудрость, показывая ее как личность. И все сноски вы в книге Притчи, вот из первых глав, отправят вас в Евангелие от Иоанна. Это единственное Евангелие, которое показывает в большей степени Иешуа как Бога во плоти. И адресовано оно тоже в большей степени к первосвященником и к правящей части в то время, здесь в Израиле. То есть божественность Иешуа, раскрытая в Евангелии от Иоанна, сама тема, направлена была на то, чтобы показать тем, кто говорит, что он понимает в этих писаниях что-то, кто он есть на самом деле. И сейчас давайте мы откроем 25 главу книги притчи, книги Левит. 25 глава книга Левит. И я прочту сейчас два отрывка, каждый из которых говорит о своей части. Первый отрывок говорит о том, что если у кого-то начинаются проблемы, и он теряет свою землю, вот свое поле, то выкупить это поле может только родственник. Вторая часть говорит уже о более серьезной потере, когда человек теряет уже не только поле, не только свой удел, а он себя вынужден уже продать в рабство. И именно это произошло с Адамом. Весь человеческий род попал вот в эту ситуацию, которую сейчас я буду зачитывать. И обратите внимание, что закон дан Израилю, закон дан народу Божьему. Именно из этого народа приходит Машиах, и именно в соответствии с этими правилами он совершает выкуп всего человеческого рода. Израиль, как в миниатюре, показывает на своем примере, как должно происходить вообще выкуп из вот этого тяжелого состояния. Первый отрывок с 25 по 28 стих. Левит, 25 глава, с 25 по 28 стих. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли». Обратите внимание, кому принадлежит земля? Богу. И он говорит, разрешайте выкупать ее обратно везде. То есть земля принадлежит Творцу. Никто не может овладеть ей навсегда. По сей день, кстати, вы знаете, кто может знать, кто нет. В Израиле ты не можешь купить навсегда землю. Оформляется табу, оформляются специальные документы. Ты являешься как бы пожизненным арендатором. Ты ее покупаешь, да, но она все равно не твоя. Это законы. Потому что в Израиле нет конституции светской. Есть как бы база Тора. И все у нас по сей день вот так работает. Другие примеры я вам приведу. По сей день Израиль разрушает дома своих врагов. Так как написано в законе. Кто читал, знает. Почему сегодня разрушают дома террористов? Это в Торе написано. Почему не берут в Милуим или в армию того, кто женился? Ему на год дается отсрочка. Потому что написано в законе. Поэтому, когда мой зять женился на моей дочери, год его не брали в Милуим. Конкретно, как написано здесь в законе. Когда у них родился первый ребенок, снова его не брали в Милуим год. Чтобы он этот год мог провести со своим ребенком рожденным. А сейчас уже опять берут. Это было 23-24, как бы вступление. Теперь 25 стих. «Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое». Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года. А в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Амен. Смотрите, закон предусматривает следующее. В течение определенного времени мог кто-то может прийти и выкупить владение, поле, скажем, да? Если же не получится это сделать, то юбилейный год – это каждый 50-й год. Автоматически снова возвращается все назад человеку. Фактически, и здесь написано, что надо как выкуп делать. Считается, сколько лет осталось до юбилейного года. Делится цена и вносится вот этот выкуп. Почему Бог говорит, если сам сумеет, то есть представьте, у человека выхода нет, он продал эту землю, а где он возьмет деньги, чтобы ее выкупить? Если и так не было, он вот бедным стал. Ну, например, он может получить наследство. Или, например, может клад найти. Может или нет? Давайте вернемся сейчас в Евангелие. Если человек находит на поле клад, о чем эта притча? О Царстве Небесном. Аллилуйя. Понимаете, какая связь происходит? Когда мы находим клад, свою жемчужину, мы стараемся все продать, это купить и завладеть им, вот этим кладом. Да? Все это показывает нам, объясняет нам, что для нас сделал Бог. В принципе, мы сами, если человек продал свою землю, он не может пойти где-то заработать, как наемник, да, получая ежедневную плату, и потом выкупить свое поле. Может быть, там, к 45-му году накопит, чтобы за 5 лет или за 2 года. Так уже лучше подождать 2 года, автоматически вернется назад все. Почему Бог это говорит? Для того, чтобы закон был сбалансирован, чтобы он был честным, чтобы у человека была опция определенная. И если он найдет этот клад, он его выкупит. А если нет, надо ждать 50-й год. Это шнат ювель. В иврите. В 61 главе книги пророка Исаии, первые 3 стиха, во 2 стихе говорится именно об этом. Сейчас я его прочту. Но я хочу сказать, что слово «ювель» на иврите означает и бараний рог, в который трубят, чтобы объявить о чем-то важном, а? И 50-й или юбилейный год. Слово «юбилей», я думаю, все-таки корнями идет от слова «ювель». Очень похоже. И также является притоком большой реки. Тоже, вот мы недавно с вами говорили, да? Юваль. Просто огласовка меняется. И все это, конечно, указывает нам на Мессию. Сейчас небольшой такой вставочка из 61 главы Исаии, 2 стих. «Проповедовать лето Господне, благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». 3 стих дальше идет, мы его когда-то разбирали. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Ни для кого не секрет, что это песнь помазанника Господнего, то есть это слова, вложенные в уста пророка, но говорит их Машиах. И в законе есть такая опция просто дождаться прихода Мессии. Или юбилейного года, когда все снова вернется. И по книге Левит, 25 глава, фактическим вот этим юбилейным годом, я бы сказал, днем юбилейного года, да, или это день Господа, это когда вернется на землю Иешуа, как царь, установит полностью свою власть, и начнется его правление на земле. 1000 лет. Вот это и будет юбилейный год. Когда все вернется к хозяину. Теперь, с 47 по 49 стих. Это касательно поля, земли. Если пришелец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кто-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его. Или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его. Или кто-нибудь из родства его, из племени его, должен выкупить его. Или, если будет иметь достаток, сам выкупится. Аминь. Снова та же тема, откуда у того, кто продался в рабство, достаток, чтобы себя самого выкупить. Тут есть несколько вариантов. Снова это опция, это возможность как бы человеку спастись на основании закона. И, например, если мы откроем послание к римлянам, 10 глава, 5 стих. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. Аминь. Мы знаем, что исполнить закон невозможно. Ну, нас вот так убеждали всегда. Правда? Странно только то, что в Новом Завете есть свидетельство о том, что были люди, которые исполняли полностью все. И они назывались праведниками. Таким праведником был Иосиф, земной отец Иешуа, воспитавший его. Такими праведниками были Захария и Елизавета, его жена. Об этом конкретно говорит Евангелие. Мы тоже об этом подробно говорили. Праведность заключалась не в том, что он ни разу нигде не ошибся, а в том, что когда он ошибся, свою ошибку он исправляет или покрывает жертвой, определенной законом. И ни разу не пропускает этого. Настоящий праведник поэтому и не грешит. Он не хочет разориться на этих жертвах, которыми надо покрывать свои собственные ошибки или грехи. А? Поэтому, если что-то и происходит, он это делает. А поскольку делает не так часто, он может себе это позволить. А грешник настолько часто делает ошибки, что он даже и жертвы уже не приносит за себя, потому что не в состоянии просто этого сделать. Фактически, все люди, которые жили до прихода Мессии на землю, они спасались не исполнением закона на самом деле, они спасались послушанием, предписывающим закон. Их послушание Богу выражалось в послушании закону. Их вера выражалась в том, что они, доверяя Богу и Его Слову, приносили жертвы, обозначенные Богом для покрытия тех или иных грехов. А любая жертва кого символизирует? Иешуа Мессию. Поэтому все эти люди фактически исповедовали своим действием полное доверие в Мессию, который должен прийти. Сегодня, когда мы будем совершать причастие, мы что-то исповедуем этим действием или нет? И когда мы подходим и берем вино, и берем хлеб, мы же не кричим в это время громко. Правда? Мы просто молимся, склоняя колени. Или стоя, то как? Но мы действием исповедуем свою веру, понимаете? Не словами, не провозглашениями. Все знают, что такое пантомима, правда? Что такое пантомима? Это когда без слов, через телодвижение и мимику лица и жесты передается информация какая-то, которую понимают другие люди. Вот это и есть исповедание веры. Поэтому любое жертвоприношение, совершенное праведником, было полным исповеданием веры в Иешуа Мессию, который должен прийти. И чтобы не было никаких сомнений, в 66 главе Исаия говорит, да, что если человек с неправильными мотивами, с неправильным сердцем приносит на жертвенник жертву, то даже если это баран, в духовном мире это выглядит как задушенная собака. Понимаете? Насколько важно внутреннее состояние, а не вот этот баранчик. И, конечно же, израильтяне это все понимали и знали. Таким образом, дана опция была, чтобы человек мог получить спасение через исполнение закона. Но мы должны понимать, что само по себе исполнение закона не давало спасения человеку. Спасение он получал, имея полную веру в то, что сказанное в законе правда, и это сработает. И вот в этом выражении и было его исповедание веры. И поэтому такой человек назывался праведник. А не потому, что он скрупулезно исполнял какие-то предписания. Таких людей Иешуа обличал, мы помним это, правда? И он им говорил, вы как гробы окрашены, снаружи все нормально, а внутри разлагающееся тело, плоть это воняет сильно. И он всегда говорил, не судите по наружности, судите по внутреннему состоянию. Мотивация. Самое важное, мотивация. Таким образом, мы видим, что в законе описан способ, самый надежный. Должен прийти богатый родственник и выкупить. Что мне делать? Ожидать только родственника остается, правда? Что делать человеку? Слава Богу, есть у нас этот родственник. Аллилуйя. Сын Божий стал человеком именно для этого. И на основании закона, чтобы никто не мог ему ничего предъявить. Кто-нибудь скажет, ну как что-то могут ему предъявить? Когда мы читаем книгу Иова, например, разве сатан, представ пред Богом, не клевещет на Иова? Разве он не пытается как бы предъявить какие-то аргументы? Бог ему говорит, ну что, видел ты Иов, какой хороший? Да, говорит, разве он за бесплатно? Ему выгодно быть хорошим. Ты же его благословил, вот он и хороший поэтому. А ну-ка забери у него все. Он провоцирует Бога. Бог, зная Иова наперед, и мое вот личное понимание, из Танаха, Танах, этот человек конкретно победил сатана. Это прообраз Мессии, вот для меня, Иов. Он на своем человеческом уровне, плоть и кровь, пройдя все эти страшные испытания, вышел победителем. Если Бог говорит сатану, ну ладно, иди, можешь забрать у него это. Забрал. Он говорит, ну что? Ну, как бы он говорит, конечно, вот если здоровье забрать, точно не благословит он тебя. И там, если вы читаете внимательно, вы видите, что когда Бог как бы расширяет вот этот коридор, он позволяет сатану, он говорит, только душу его не трогай. Бог никогда не даст коснуться самого главного. Даже жена не выдержала этих испытаний. А Иов их выдержал. И он говорит, разве мы будем благословлять Бога только за хорошее? Для меня это колоссальный пример человека, именно человека. И то же самое мог бы прийти сатан и сказать Богу, ну, конечно, он же Машиах, он же там ого-го какой, а как бы нечестно вот выкуп он совершает. Поэтому мы смотрим, во-первых, он становится плотью и кровью, и вот мы сейчас прочитали в послании к евреям, во всем уподобился братьям, то есть нам. Единственное было в том, что он не согрешил никогда. И очень важный момент, что Сын Божий, становясь человеком, не использует вот в этой победе свой потенциал, как Бог во плоти. Понимаете? Когда мы читаем, скажем, 4 главу Евангелия от Матфея, мы видим, что после 40 дней поста приходит сатан, говорит, ну, если ты Сын Божий, пускай ты же кушать хочешь, ну, так давай, преврати камни в хлеб. Сатан, как вы думаете, знает, кто он или нет? А Иешуа знает, кто он о себе или нет? Вопрос, зачем кому-то что-то доказывать, если оба знают, кто он есть на самом деле? Вот где мудрость. Вы понимаете? И он ему говорит, если я действительно Сын Божий, я сейчас перефразирую текст, написано по-другому, но это как бы в скобках звучит. Он говорит, если я действительно Сын Божий, я буду жить не чудесами, превращая камни в хлеб, а я буду жить Словом Божьим. И он цитирует книгу Второзакония, это Тора. 8 глава, 3 стих, по-моему. «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа». Следующее испытание сатана, как бы на Слове Божьем, ну давай, как бы, прыгни вниз, написано в 90-м псалме, понесут тебя на руках. Еще говорит, я буду жить, не проверяя Слово Божье, правда или неправда. А я не буду искушать Господа, и этим буду жить. Понимаете, какая мудрость? И он это делает как человек, не используя силу. И третье испытание на уровне духовном уже было. Первое – плоть, это понятно, да? Как бы кушать хочется. Следующий уровень – признание, слава, душевный такой вот уровень. И последний – это поклонение. Уровень поклонения – это уровень духовный уже. Он говорит, Господу Богу одному поклоняйся. Снова все три цитаты из книги Второзакония. Все из закона, все из Торы. Иешуа побеждает, как бы отгоняет сатана тем, что он живет законом, который дан для жизни на самом деле, а не для того, чтобы убивать нас. И когда Иешуа приходит и становится человеком, плотью и кровью, он весь этот путь проходит как человек, как наш брат. И поэтому он говорит, следуй за мной. И мы знаем, как он жил на земле. Мы знаем, что ему было холодно, ему было больно. Он хотел пить, он хотел спать, он хотел кушать. Все. Как человек. Он не был как бы человеком, он был человеком. 100%. Потому что выкупить может только родственник. Ангел не может, он не родня нам. Понимаете, в чем момент вот этот весь? Колоссальный, на мой взгляд. И Сын, единственный, кто согласился стать, породнился с нами, побратался с нами, унизил себя. В послании к Евреям написано, немного ты унизил его пред ангелами. Потому что не ангелы становятся наследниками всего, а семя Авраамова. То есть люди, верующие всем сердцем, всей душою и всем крепостью своей в Бога. И Он приходит и становится нашим братом и говорит, следуй за мной, я дорогу знаю в небо. То место, откуда нас всех, вас всех, Он говорит, выгнали рай. Я точно знаю, я оттуда пришел, сейчас я все сделаю, я все выкуплю. Главное, не застревай там в этом рабстве. Потому что после того, как выкуп сделан, надо же выйти и жить свободным теперь уже. Евреи, когда вышли из Египта, там же ж многие никак не могли забыть. Дыни, чеснок, кишуим, эти кабачки. В иврите там кишуим пишется. Там по-другому перечислены продукты, но это не суть важно. И как бы, ой, так там, ну ладно, рабство, но там хоть еда была, там хоть, ну как-то, знаете, там. А то, что праздники праздновали языческие, а то, что в рабстве были, это как? И Митраш интересно рассказывает вообще, как могли евреи в рабство попасть там. Знаете, как евреи в рабство? Они же, когда пришли, же не были рабами. Правильно? Сначала их начали нанимать на работу, платить им деньги. Потом в шаббат стали им платить двойную и даже тройную плату. И некоторые стали работать по субботам. Это мидраш, Это не думайте, что это страшилки. А потом перестали платить. Ну, как это бывает? Ну, ты работай, а потом мы тебе заплатим. А потом уже и платить не надо. Хомут одели и все, и стали рабами. Как только мы теряем в своей жизни духовную ниточку, нас порабощают начало этого мира. Незаметно, постепенно. И потом, когда мы выходим оттуда, нам надо привыкнуть. Система мышления рабская, она должна полностью реформироваться, обновиться и стать свободной. Поэтому лучше без чеснока и без кабачков, и даже в пустыне, но свободные. Но дело в том, что шли-то они куда? В землю, текущую молоком и медом, правильно? Никуда попало шли. Поэтому нужно было им пройти вот этот короткий кусочек. Там всего 2-3 недели пешком. И если бы все правильно сделали, 40 лет не ходили бы. И вот, придя на эту землю, Иешуа на основании закона совершает выкуп из рабства. И он выкупает. Ведь в Писании написано, что вся тварь, это в послании к римлянам, стеная ожидает избавления. Правильно? Земля. Вообще о земле много пишется в Писании. Человек и земля всегда связаны. Во-первых, потому что человек из земли сотворен был прахом. И для человека всегда благословение, когда он живет на своей земле. Поэтому для нас эта земля хорошо. И у каждого народа есть своя земля. Об этом пишет Писание. И если народ терял свою землю, это катастрофа была. И с нашим народом это происходило в 722 году до нашей эры. Нашествие ассирийское было. И искусственная ассимиляция проведена была тогда. В 586 году Вавилон на 70 лет уводит евреев со своей земли. Псалмы мы читаем, когда да. Мы сидели и плакали, они пишут, у рек вавилонских. На ивы повесили арфы свои. Как нам петь песни, когда мы не в земле своей? Это псалмы. Там в иврите очень красиво. Эх, лаширет шира дунай. Действительно, такие слова, прямо аж мурашки у меня по телу идут. Как можно петь, когда мы не дома, мы не на земле своей? И сегодня, слава Богу, мы здесь. Я пытаюсь показать, что когда Иешуа совершает свой выкуп, он не только нас выкупает из рабства греха, друзья, он и планету выкупает. Поэтому кровь его и вода пролились именно на землю. Человек был сотворен на земле, и это дано было ему в удел. Ну, как свой огород у тебя есть. Пришли, забрали. Приходит брат богатый. Так, что случилось? Да вот, ты понимаешь. Покаяние в скобках. А, ну хорошо. И вот он платит, причем платит без скидок, собственной кровью. Чтобы сделать нас свободными и вернуть нам наш удел, вернуть нам наше поле. Здесь ассоциации будут у вас и с тем, что поле это сердце наше, ну земля. Да? 13 глава от Матфея притчи о сеятеле. Здесь очень много параллелей мы можем провести и увидеть. Я хочу показать, как в Священном Писании один человек сделал один к одному то, о чем мы сейчас с вами говорим. Значит, эта книга называется «Книга Руф». И я надеюсь, что историю вы все помните, поэтому я только четвертую главу чуть-чуть прочту, чтобы показать, насколько это сильно похоже. Мы знаем, что Руф – моавитянка, да? И потеряли там все, но она осталась верной своей свекрови. И когда они вернулись снова в Израиль, характерно очень название местности Бейт-Лехем. Во-первых, это город, где родился потом Машиах. Именно в Бейт-Лехеме вся эта история происходит. Переводится это как «дом хлеба». Бейт-Лехем. И пошли искать на поля Моавицкие хлеба. Из дома хлеба. Ушли и пошли на поля Моавицкие. Там все умерли, кроме невесток и свекрови. Одна невестка ушла, и вот Руф, моавитянка, осталась. Руф идет и начинает собирать колоски на поле у Боаза. Вот ее положение. Человек приходит и подбирает колосья. Это какое состояние у человека? Нищий. Нищий, бедный. Остатки подбирает. Правильно? Когда ее видит Боаз, он говорит: слушай, ты не ходи вообще на другие поля. Вот здесь вот оставайся. Рабам сын говорит: слушайте, вы тут аккуратно с этой женщиной. Откидывайте ей хорошенько. Оставляйте, пусть подбирает. Прочтете, если кому интересно, дома. И говорит: не ходи, чтобы тебя там не унижал никто, чтобы тебя не обижали. Вот тут с рабами моими, с моими работниками. Кушай, садись во время обеда. Хлеб, макай свой кусок в вино с маслом. Это просто, чтобы вы понимали. Вино, если вы сегодня просто вот купите бутылку сухого вина, а летом она у вас постоит недельку, вот просто вот так, не в холодильнике, она превратится в уксус. Это уксус натуральный будет. Его все равно называли, конечно, это уже хомец, да? Но это вино фактически, поэтому брали, смешивали уксус с маслом, ну и мы так едим же в салат, правильно добавляем? И просто макают хлеб и едят. И Боаз говорит, что как бы не ходи никуда, все. Она приходит, рассказывает своей свекрови, а свекровь знает этого человека, у него репутация есть. Ну, во-первых, он богатый, уважаемый. Во-вторых, репутация такая. Если он что-то делает, он все доводит до конца. Давайте научимся просто этому принципу. 18 стих из 3 главы. Та сказала: подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не окончив сегодня дело. Видите, как написано? Очень сильная репутация. И теперь 4 глава. Боаз вышел к воротам, сел там, и вот идет мимо родственник, о котором говорил Боаз. То есть был родственник, который ближе по родству, чем Боаз, к этим людям. И он ему говорит: зайди сюда, сядь здесь. Тот зашел и сел. Взял 10 человек из старейшин города и сказал: сядьте здесь. И они сели. И сказал родственнику: Наимень, возвратившаяся с полей Моавицких, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елимелеху. Имя такое, да? Елимелех. Красивое имя, правда? Да. Бог мой, царь мой. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай. А если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить. А после тебя я. Тот сказал: я выкупаю. Ну, поле, что бы не купить, да? Боаз сказал: когда ты купишь поле у Наимини, то должен купить и у Руфи, моавитянки, жены умершего. И должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его. И сказал тут родственник: не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять. Комментарий сейчас я сделаю. Обратите внимание, мы зачитали из 25 главы книги Левит два как бы участка. Первый говорит о том, что человек беднеет и вынужден продать поле, чтобы как-то жить дальше, или кусок поля. А вторая часть говорит о том, что когда он доходит еще до более бедного состояния, он уже сам должен продаваться в рабство, чтобы как-то жить. И Боаз соединяет вместе вот эти два закона, о которых мы прочитали в 25 главе. О чем это говорит? О том, что он очень хорошо знал Тору. очень хорошо знал закон. И захотев жениться или взять в жены себе Руфь, им руководил мотив не завладеть молоденькой красивой девушкой. Ну, женщина, она же была уже замужем до этого. Понимаете, да? И я вам скажу, почему я в этом убежден. А он хотел исполнить просто заповеди Бога. Он хотел восстановить семя в уделе, который умер до этого брат. Этот закон называется законом Левирата. То есть им руководила не плоть или вожделение. Им руководила любовь к Богу и любовь к заповедям и состояние как бы правильного сердца. То, что он женился на молодой, это был, ну, скажем, такой дополнительный бонус, но не цель. Понимаете разницу, да? И вот Ваос соединяет вместе эти два закона. Но начинает он очень правильно. Он как бы заходит со стороны поля. Он говорит, вот Наиминь продает, будешь выкупать? Ну давай, говорит, выкуплю, а что нет? Но там еще Руф есть, надо еще и ее поле выкупить. И ее в жены еще взять. И еще дать ей семя свое. И он говорит, не, не могу расстроить своего удела. В чем тут момент? Когда он женится на Руфе, а Руф потом родит от него детей, эти дети становятся наследниками этой земли, которую он выкупил. Фактически, что происходит? Он должен отдать этим людям деньги, понятно? Потом на одной из них жениться. А когда она родит сына, еще отдать то, что он купил за вот эти деньги. И он это все быстро прикинул и говорит, не, не могу. Это у меня как бы не рассчитывал я, в общем, на такой расклад. У меня другие планы. И имя этого человека даже не упоминается в Библии. Ваос думал не о том, как накопить деньги на земле, а о том, как исполнить заповедь Божью. Как это слово, чтобы оно воплотилось через него. Понимаете, этот человек говорит, через меня может сегодня это слово реально работать. И он говорит, я любые инвестиции буду делать. И он берет за себя Руфь. Она рождает Авида. Авид потом родит Иессея. Иессей потом родит Давида. И все они рождаются в Бетлехеме. Аллилуйя. А Машиах потом, потомок Давида. Ваос в родословии. Представляете себе? Я думаю, если тот родственник наперед знал, но таким Бог не открывает. Понимаете? Потому что мотивация была бы корыстная, неправильная. Но я пытаюсь вам показать, на сегодняшний день нам иногда кажется, о, это как бы невыгодно, это не... Когда мы исполняем заповедь, когда мы живем по Писанию, друзья, нам не нужно думать о выгоде. Нам нужно думать просто о радости общения с Богом, о благословениях, которыми просто наполняет Он сердце. Ведь нам всегда хорошо, когда мы делаем благородные шаги, правда? Когда мы кому-то помогаем, протягиваем руку, правда? Мы себя чувствуем такими вот большими, мы себя чувствуем богатыми, несмотря на то, что мы не богатые. И богатство это выражается во внутреннем состоянии, а не в счет в банке. Правильно? Почему? В этот момент мы уподобляемся Богу. Его подобие проступает более явно. Потому что Бог по природе своей, Он всем все дает. Он ничего не берет. Он только дает. Он все наполняет жизнью. Он источник, понимаете, благословений. И когда мы так поступаем, мы становимся похожими на Него. И наш внутренний человек, он согревается внутри. Он становится здоровым, крепким. Исцеления приходят через эти вещи. И я считаю, это очень важный момент. Именно по этой причине Сын Божий стал нашим родственником, потому что Он искал не выгоду, Он хотел исполнить волю Отца. И Он ее исполнил. И Он выкупил. и вооз выкупил, и поле, и в жены взял, да, Руфь. И теперь смотрите, если вчера Руфь, как вы сами сказали, как бедная и нищая собирала колоски, то сегодня она стала госпожой в доме знатного человека. Аллилуйя! Потому что она тоже не искала выгоды. Она просто любила свою свекровь. Она сказала, твой Бог будет моим Богом, твой народ будет моим народом. Она могла бы еще выйти замуж, Наиминия говорила, иди, ты молодая еще, все нормально. Она говорит, нет, я с тобой. Она же тоже не знала, вот так сложится или нет. Но она становится в родословии Иешуа, четвертой вот этой женщиной. Это удивительные вещи. Почему? Любовь к Богу и к Его народу. Вот что двигает эту. Как бы успех. Но опять же, не за успехом же надо гнаться. В глазах Бога то, что в этом мире успешно, в Его глазах это вообще проигрыш полный. И то, что в глазах этого мира кажется глупым, в глазах Бога высоким и достойным. Это яркий пример того, как работает закон в действии. И то, что важно во всей этой истории с Воозом, что он становится предком Давида и предком Мессии по плоти. Вы понимаете? Мы просто уже говорили об этом подробно в другой раз, когда я объяснял, что Иешуа, он, хотя и был зачат от Святого Духа и рожден от Девы Марии, да, он все равно считается семенем Авраама, хотя без участия семени был зачат. Потому что обетование, данное Еве еще, конкретно говорит, семя змея будет поражать тебя, жалишь в пяту, а твое семя в голову. Сказано, во-первых, как об одном в иврите, гу, мужской род, единственное число. Второй момент, у женщины нет семени. Мы все это знаем. Семя у мужчины, у женщины яйцеклетка. Но Бог пророчество дает, что через тебя родится Мессия, поэтому написано «семя твое». У нее нет семени, по физиологии нет, но это говорит о том, что она родит того, кто является мужского рода. И в нем будет семя жизни вечной, которое он даст всем нам потом, как близкий родственник. Выкупает поле, восстанавливает статус посредством брака. Да, такие связи. Новый Завет говорит о том, что мы все невеста, а Иешуа жених. Похоже или нет? Наш богатый родственник, он жених. Мы невеста. Руф была замужем, правильно? Но мы тоже в этой жизни, мягко говоря, попетляли. До того, как пришли к Богу. Не все, слава Богу, наши дети уже рожденные в Боге, нет. Но многие да. То есть это говорит о том, что он выкупает и поле, и он берет нас в жены, как бы законный брак заключает со своей невестой. Он восстанавливает наш статус, который кто-то когда-то разрушал или разрушил. И были раньше рабами, а теперь дети в доме отца. Вы представляете себе статус, как поменялся? Мы через Иешуа стали членами семьи Божьей. Отец нас всех усыновил. А сын его стал нашим братом, нашим богатым родственником. Друзья, мы обрели дом, отцовский дом. Мы обрели защиту, пищу духовную и физическую в том числе. Мы получили, обрели обители вечные. в нашем заслугами нашего богатого родственника, нашего старшего брата. Мы обрели отца, и мы имеем будущее теперь. Поэтому сегодня, принимая причастие, очень хочется, чтобы мы глубже просто понимали, как много сделал для нас наш родственник. Он не торговался, он не отпирался. Он пришел это и сделал. И если мы действительно говорим, что мы его дети, дети Отца Небесного, мы братья для Иешуа, а он наш брат, то нам нужно следовать за ним, ходить его путями. И пускай Бог благословит нас всех и даст нам силы, даст нам мудрость, чтобы мы могли это делать. И я молю Бога о том, чтобы каждый из нас до конца совершил свой путь веры. Аминь. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Твой мир, за Твою благодать, за то, что Ты любящий Бог, даровавший нам Сына Своего. Спасибо, Отец, за все, что Ты сделал для нас. И мы благодарны Иешуа также за то, что Ты сделал для нас. Спасибо, наш Господь. Пусть имя Твое будет всегда благословенно и прославлено. От века и до века. Молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь.